Я все это рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Нет, я по совести вам скажу, если бы он ранил себя серьезно, я не стала бы жить ни одной минуты. И все-таки я храбрая. Вот взяла и решила. Вырву эту любовь из своего сердца. С корнем вырву. Каким же образом? Я замуж выхожу за Медведенко. Это за учителя? Да. Не понимаю. А какая надобность? Любить безнадежно. Целые годы все ждать чего-то. А вот как выйду замуж, будет не до любви. Новые заботы заглушат все старое. И потом, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам? Немного ли будет? Ну вот. Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я. Большинство тайно. И все водку или коньяк. Желаю вам. Вы человек простой. Мне жаль с вами расставаться. Вы знаете, мне самому уезжать не хочется. А вы попросите, чтобы она осталась. Да нет. Теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. Господи, а чего ради? Чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы. Всем хватит места, всем. Новым, старым. Зачем толкаться? Зачем толкаться? Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело. И прежде чем Европа достигнет результатов, уважаемый Яков, человечество, как пишет Фламарион, погибнет вследствие охлаждения земных полушарий. Давайте вот это возьмем. И саквояж захватите. Осторожно. Так. А еще в одном журнале... Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек, бедняк, меня сильно любит. Его жалко, и мать его старушку жалко. Ну, позвольте пожелать вам всего хорошего. Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите там, многоуважаемый, а просто так. Марья, родства не помнящий, неизвестно для чего, живущий на белом свете. Прощайте. Чет? Нечет? Чет. Нет. У меня в руке только одна горошина. Вот, загадала, идти мне в актрису или нет. Хоть бы посоветовал кто. Тут советовать нельзя. Мы расстаемся. Пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы. А с этой стороны название вашей книжки «Дни и ночи». Как грациозно. Какой прелестный подарок. Прелестный подарок. Прелестный подарок. Ну, иногда вспоминайте обо мне. Да. Да, вы знаете, я буду вспоминать вас такой, какой вы были в тот ясный день. Помните, мы тогда разговаривали, и вы были в светлом платье, и еще тогда лежала белая чайка. Помните? Да. Чайка. Я не могу. Ой, больше нам нельзя говорить, сюда идут. Вы перед отъездом. Ну дайте мне 2 минуты, я вас умоляю. Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? Кто это сейчас вышел? Нина? Да. А, пардон, мы помешали. Страница 121, строки 11-12. Так, кажется, все уложила, замучилась. А тут, в этом доме есть мои книжки? Да, у брата в кабинете, в угловом шкафу. Право, Петруша, оставайся дома. Нет, вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома. Ну, в городе что же? Ну, особенно ничего, но все-таки... Будет закладка земского дома и все такое. Хочется хоть на час-другой, но воспрянуть от этой пискариной жизни. А то уж очень я тут залежался. Точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу. В одно время и выйдем. Ну, живи тут. Не скучай, не простуживайся. Наблюдай за сыном. Береги его, наставляй. Вот уеду, так и не буду знать, от чего стрелялся Константин. Но мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее увезут Тригорина, тем будет лучше. Как тебе сказать, были и другие причины. Ну, понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего, никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Нет, я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан. Но все же в конце концов ему кажется, что он лишний в доме. Что он тут нахлебник, приживал. Ну, понятная вещь, самолюбие. Горе мне с ним. Поступили бы ему на службу, что ли? Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты... Дала ему немного денег. Прежде всего, одеться нужно по-человечески. Ну, посмотри, один и тот же сюртучишка, он таскает 3 года. Ходит без пальто. Да и погулять малому не мешало бы. Поехать за границу, что ли? Ведь это же недорого стоит. Все-таки. Пожалуй, на костюм я еще могу, но за границу... Нет, нет, нет, нет, нет, я сейчас и на костюм не могу, у меня нет денег. Так, нет, нет у меня денег. Ты не сердись, милая, я тебе верю, ты благородная, великодушная женщина. Нет у меня денег. Ну, будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему, но у меня же не пятачка. Всю мою пенсию забирают у меня управляющий. И тратить на земледелие, скотоводство, пчеловодство. И деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут. Лошадей мне никогда не дают. Да, у меня есть деньги. Но я же актриса. Одни туалеты разорили совсем. Ты добрая, милая. Я тебя уважаю. Да, но опять же со мной что-то того... Петр Николаевич, учитель из Телятина. Очень выгодно купил сено. По 9 копеек за пуд с доставкой. А я на прошлой неделе заплатил по 11. Вот тут и вертись. Да. Что это у вас? О, я тоже медаль получил. Но лучше бы денег прислали. Семен Семенович, будьте добры, позвольте мне поговорить с братом. Нам надо остаться вдвоем. Хорошо, хорошо. Я понимаю, понимаю. Добрый человек. Ходит тут с раннего утра. Все говорит о чем-то. Добрый человек, ну уж больно того, надоел. Голова кружится. Петруша, Петруша, что с тобой? Петр Николаевич, что с тобой? Петр Николаевич, осторожно. Ничего. Ну что? Все. Ничего. Уже прошло. Не пугайся, мам. Это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. Дядя, милый, тебе надо полежать. Немножко, да. А все-таки в город я поеду. Полежу и поеду. Понятная вещь. Знаете, есть такая загадка. Утром на 4, днем на 2, вечером на 3. Вот именно. А ночью на спине. Да. Позвольте. Благодарю вас. Я сам могу идти. Ну вот, церемонии, Петр Николаевич. Ой, как он меня напугал. Ему нездорово жить в деревне, тоскует. Вот если бы мама-то вдруг расщедрилась, дала бы ему взаймы 1000-1500-2, он бы мог прожить в городе целый год. У меня нет денег, я актриса, а не банкирша. Мама! Что? Перемени мне повязку, ты это хорошо делаешь. А доктор опоздал. Да, обещал быть к 10, уже полдень. Садись, садись. А ты как в челме. Вчера один приезжий на кухню спрашивал меня, какой ты национальности. У тебя совсем зажило. Остались самые пустяки. Ты без меня больше не сделаешь чик-чик? Нет, мама, нет. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собой. Больше это не повторится. У тебя золотые руки. Помню, очень давно, я тогда был маленьким, ты служила на казенной сцене. У нас во дворе случилась драка, сильно побили жилицу, прачку, помнишь? Ты все ходила к ней, носила какие-то лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь? Нет, не помню. Две балерины тогда жили в том же доме, где мы, ходили к тебе кофе пить. А, вот это помню. Богомольные они такие были. В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно, беззаветно, как в детстве. Кроме тебя у меня теперь никого не осталось. Только зачем, мама, зачем ты поддаешься влиянию этого человека? Ты не понимаешь его, Константин, это благороднейшая личность. Однако, когда ему передали, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает, позорное бегство. Да какой вздор, я сама прошу его уехать отсюда. Благороднейшая личность. Вот мы с тобой почти ссоримся из-за него. А он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется над нами, развивает Нину. Старается окончательно убедить ее, что он гений. Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно. А я не уважаю. Тебе хочется, чтобы я тоже считал его гением, но прости, мама, я лгать не умею. От его произведений мне претит. Это зависть. Людям неталантливым, но с претензиями ничего не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать. Утешение. Настоящие таланты.